Глава 8. Класс-паразит. Мы землю долбили, мы грызли железо, мы грудь подставляли под дуло обреза. А вы, проезжая в машине «Победе», в окно нам кричали: «Достройте, добейте!» И мы забывали о сне и обеде, и вы нас вели от победы к победе. А вы победы меняли на Волги, а после Волги меняли на зимы, а после зимы меняли на чайки, а после чайки меняли на зилы. А мы надрывались, долбили, грузили. А вы нас вели от победы к победе, и тосты кричали во славу победы. Галич, когда я вернусь? Франкфурт, Москва, 1977, страница 121-122. Заключительную главу книги «Империализм как последняя стадия капитализма» Ленин посвящает теме о паразитизме и загнивании. Посвятим и мы эту главу настоящей работы той же проблеме применительно к реальному социализму. В чем видит Ленин коренную причину паразитизма и загнивание господствующего класса в современном ему капиталистическом обществе? В том, что общество капиталистическое? Нет. В том, что, по его мнению, в этом обществе стали господствовать монополии. Ленин справедливо видит в любой монополии главную причину паразитизма, обладающего ею класса. Паразитизм класса и связанное с ним загнивание, установленного этим классом общественного строя, ограничивается масштабом монополии. Чем более всеобъемлющая эта монополия, чем больше защищена она от конкуренции экономической, политической, идеологической, тем больше возможностей для паразитарного перерождения господствующего класса, для его превращения в окостеневшую касту, сидящую у общества на шее, сосущую его соки и ничего ему не дающую. Существует ли явление паразитизма при капитализме? Да, существует, но ведь подлинных монополий при капитализме нет. То, что в марксистствующей литературе именуют монополиями, в действительности всего лишь крупные концерны. Ни один из них не в состоянии монополизировать рынок, поэтому, как правильно отметил Ленин, феномен паразитизма проявляется в современном капиталистическом обществе лишь как тенденция к застою и загниванию. Иное дело при реальном социализме, где монополия класса номенклатуры всеобъемлюща. Всякая конкуренция с номенклатурными монополистами свирепо пресекается диктатурой этого класса, и в искусственно созданном таким образом стоячем болоте полной монополии ничто не мешает паразитированию и загниванию. Особой интенсивностью такого процесса и объясняется тот факт, что класс номенклатуры, появившись на исторической арене позже класса капиталистов, уже намного обогнал его по степени своего паразитического перерождения.